вам присудят большую золотую медаль и пошлют на 6 лет в Италию. Там вы на первых порах будете жить, как в несбыточном сне. То, о чем столько раз толковал вам профессор теории изящного, и что казалось чем-то недостижимо далеким, окажется вдруг рядом с вами, запросто войдет в вашу жизнь. Ватиканские лоджии, вилла Форнезина с фресками Рафаэля, могучий Микеланджело в Сикстинской капелле, собор Святого Петра, базилика Сан-Лоренцо. На первых порах вы будете как бы пьяны от счастья видеть все это, дышать этим воздухом. Но если вы наделены чувством и разумом, то вскоре опьянение прекрасным пройдет, и в душу вашу закрадутся сомнения. Сидя с мольбертом в какой-нибудь из галерей Рима, Флоренции или Венеции, срисовывая античную статую, прилежно копируя Веронезе или Тинторетто, стараясь разгадать тайну тициановской солнечности, вы вдруг поймаете себя на мысли о том, что все это не ваше, чужое, что и выглядит оно здесь вовсе не так, как в залах Петербургского Эрмитажа, что смугло-золотистая живопись Тициана подобна просвеченной насквозь грозди винограда, вызревшей под солнцем Италии и напитавшейся соками родной земли, что головы тинторетовских сенаторов, кареджиевских пастухов и даже рафаэлевских мадон вовсе не сочинены по каким-то законам идеально прекрасного. Вот они вокруг вас, на площадях и улицах, на рынках и в тротуарах. Вы узнаете в них лицо Италии. Вам захочется понять это лицо и запечатлеть его где-нибудь на берегу Неаполитанского залива или на Флорентийской улочке. Вы наймете смуглокожего паренька или валаоку Чочару и при регулярном отчете, посылаемом в академию, без этого не вышлют пенсии. Пошлете неаполитанского мальчика или девушку с виноградной гроздью, написанных вами. Но этого мало. Вы должны вернуться с чем-то таким, что принесло бы вам славу, звание академика, а может быть и место профессора. Вы принимаетесь за историческую картину. И опять вас одолевают сомнения. Вы кое-что увидели и поняли здесь. Академические законы прекрасного теперь уже не кажутся вам такими бесспорными. Вы начинаете сознавать, что художник не может смотреть на мир чужими глазами. Под лазоревыми южными небесами вы все чаще станете вспоминать неяркое небо Родины. Быть может, в такие минуты вам захочется перенестись подальше от лимонных рощ, волооких красавиц и античных героев вашей картины. Но вы вспомните судьбу сотоварища вашего Ивана Ерменева, тянувшегося к русской правде, рисовавшего задавленных нуждою стариков, старух и крестьянских детей и мечтавшего, подобно Радищеву, раскрыть перед людьми картину тяжкой народной доли. Вы вспомните, чем окончилось все это. Сперва многозначительная пометка в академическом аттестате, неудостоившемуся поведением, затем нищета, забвение, смерть на чужбине. Нет, не так-то просто высвободиться из тяжелого капкана. Академия обучила вас, вывела в люди. Она же и наделена правом направлять каждый шаг ваш и судить, достойны ли вы оказанных вам благодеяний. Еще одна черточка, чтобы дорисовать картину. При величественном здании Академии был внутренний сад с искусственными скалами и живописными гротами, выложенными из дикого камня, чтобы ученики ведутного класса, от итальянского слова «ведута» – пейзаж, вид, могли упражняться здесь в сочинении идеальных ландшафтов. Мудрено ли, что даже такой блистательный талант, как Сильвестр Щедрин, написавший множество пейзажей Италии, почти не оставил нам картин родной природы? Мудрено ли, что арест Кипренский, гордость нарождающейся русской живописи, угас под римским небом, как угасает пламя, залитое водой? О нем и о других питомцах Академии, вопреки всему принесших славу родному искусству, скажем несколько слов, прежде чем вернуться к тому, с чего начался наш рассказ.